тебя не пожалел. Он меня никогда не жалел, потому что я был плохим учеником, но он меня прям-таки преследовал со всей своей яростью, особенно с тех пор, как он получил от школьного инспектора за меня строгий выговор, который был даже занесен в школьный учебник. Я неправильно прочитал присягу верности флагу и не захотел объяснить звезды и полосы. Я, к тому же, не стоял на вытяжку, как это полагается, перед флагом, и не положил руку на сердце. Сикок тогда меня на целый урок, как дурачка, поставил перед классом. Я пытался решать задачки. Его математика интересовала меня больше, чем его история, в которой я ему не верил. Для меня генерал Кустер был разбойник и убийца, а Тачунка Витко — герой, а не наоборот. Кустер Джордж Армстронг, американский генерал 7-го кавалерийского полка, командовал крупным отрядом, уничтоженным индейцами в битве при Литл-Бог-Хорне 25 июня 1876 года. Погиб в этой битве. Тачунка Витко — известный вождь индейского сопротивления последней четверти XIX века. Но я хотел проникнуть в тайные числа треугольников. Только для этого у меня не было основы. Слишком часто я прогуливал занятия. Сперва из-за далекого пути, и потому что дед меня избивал, если я уходил в школу. Потом, потому что я потерял желание. Тикок истязал меня до крови, если я не приготовил урок. И недостаточно хорошо для того, чтобы меня понимали, излагал его по-английски. Чаще я совсем не отвечал, и за это он меня потом наказывал. Ты его тоже ненавидел? Я ему даже угрожал, за что был жестоко наказан. Я его однажды обозвал четырехглазым и спросил, не хочет ли он со мной помериться силами. Он, к сожалению, не захотел. Как тебя принимал класс? Несколько озорников, хорошо. Я был всегда лучшим в спорте, и Фрэнк Морнингстар хотел со мной даже организовать группу. В суде потом нашу сплоченность посчитали попыткой организовать банду. Мы не раз вместе не слишком деликатно одерживали верх в драке, и этим я себе добавил. Большинство учеников со мной вообще не разговаривали, потому что мать у меня убийца, а отец пьяница. Ты знаешь, в нас, индейцах, все сидит глубже и жестче, чем у белых. Дружба и вражда. Убеждение, что такое справедливость и несправедливость. Гарольд, который уже готовился стать бакалавром и пользовался уважением, поносил меня на переменах. Мы не раз дрались с ним так, что от него только клочья летели. Так же и из-за тебя. Я попрошу, чтобы о деньгах в 12 классе мне подтвердили письменно. Письменно тебе никто не подтвердит. Я все же надеюсь. Ты тоже была раньше в этой школе, Квинни. Как ты думаешь, несколько лет назад кто-нибудь из учеников отважился бы высказаться против Теодора Тикока? Никогда. И родители бы тоже не решились. Мы, индейцы, ни в чем не перечим школе своих детей. Тикок был всемогущ. Был. Но многое изменилось, и его звезда закатилась. Миссис Холлин спросила меня, в чем же тут дело, что он ни с одним классом не может справиться. Тикок уже понял, что ты моя жена. Кажется, нет. Он зарылся в школьные учебники, как высохшую траву. Квинни села за стол и принялась набрасывать свой рисунок. Не старайся добывать письменных свидетельств, Квинни. Не втягивай пока никого в это дело. Я попробую более простой путь. Как хочешь, Джо. Несколько дней спустя однообразную жизнь школьников нарушило несколько необычные события. Это произошло в среду, когда учебный план был построен так, чтобы все учителя присутствовали и могли собраться на совещание по текущим вопросам, которое обычно происходило в 3 часа дня. До этого и после родителям, если они хотели, можно было встретиться и поговорить с нужными учителями. Однако эта возможность стала в последнее время крайне редко использоваться.